Вопрос. В Библии встречается упоминание о второй смерти. Что имеется в виду? Ответ. Ад, так же как и рай, будет существовать до поры, когда дьявол повергнут будет, после чего суть ада распадется, а души, находящиеся там, претерпят вторую смерть. Ибо воистину скажу вам, что пока существует дьявол, все вы смертны. Духовная ткань неуничтожима, ибо сие суть частички тела Божьего, но уничтожима индивидуальность человеческая. После распада ада души, находящиеся в нем, будут изъяты, а далее само предначертание, весь накопленный опыт, обретенный в течение долгих жизней, пройдут огненное очищение, после чего останется чистая нейтральная духовная ткань. В дальнейшем туда будет вложено новое предначертание и пойдет зарождение нового человека, но прежний исчезнет. Посему помните, что пока существует дьявол, у всех сохраняется способность низвергнуться в небытие. Но вот с исчезновением его душа человеческая обретет истинное бессмертие.